Грон догадался, что что-то не так, потому как внезапно резко затормозил, свернув за угол коридора старший надзиратель. Он качнулся вперед и, подосадовав, что не догадался немного укоротить древко, в тесноте коридора коротким древком орудовать было бы сподручнее. Взмахнул алебардой, разворачивая лезвие и пропуская его на уровне где-то чуть выше макушки старшего надзирателя. Расчет был на то, что притормозивший надзирателя качнется вперед, атакуя приближающегося по коридору, но и гораздо более высокий рост нападающего. Как выяснилось, длинная древка его как раз и спасло, ибо нападающий действительно качнулся вперед, но одновременно и ударил ангелотом за поворот коридора. Острое жало клинка не дотянулось до Грона едва ли на два пальца, зато лезвие алебарды вошло в лицо нападающему со звучным чмоком. Грон прянул к телу, заваливающемуся на перепуганного старшего надзирателя, не заверещавшего, похоже, только потому, что все произошедшее попало на его выдох, и прошипел тому: «Ругайся!» «Что-то?» – сглотнув, придушенно отозвался тот. «Ругайся!» – добавив злости в голосе, опять прошипел Грон. «Десницу, девы, благолепится на твою задницу!» – взвизгнул старший надзиратель. «Да чтоб тебя собаки чумовые за отросток укусили! Да чтоб твоя мать, которая прижила тебя шелудивым псом, которого любая облезлая кошка на рыбной помойке!» Грон удовлетворенно кивнул и, опустив на пол алебарду, подхватил ангелот. «Вот так-то лучше!» «Это ты старшой, что ли?» – послышалось из-за запертой двери. «Сейчас!» «Да чтоб чумные крысы изглодали твои кишки изнутри!» Старший надзиратель разошелся не на шутку. Похоже, так выходил его испуг. Дверь медленно распахнулась, и в горло отворявшему ее стражнику тут же уперлось лезвие ангелота. «Теперь тихо», – коротко приказал Грон старшему надзирателю. «Где принцесса?» – обратился он уже к стражнику. «Ик!» – испуганно икнул тот, а затем отчаянно задвигал кадыком, как видно, пытаясь что-то сказать, но от испуга не имея возможности это сделать. Грон помог ему справиться с затыком, чуть надавив ангелотом. «Во второй камере!» – просипел стражник. «Открывай!» «Не могу! Ключи у господина барона!» Сзади по коридору послышался шум. Грон довольно усмехнулся. «Ладно, дверь нараспашку, а сам показывай камеру». Стражник дернулся, видно, рефлекторно попытавшись кивнуть, но тут же осознав, что любое движение головой может привести к неприятным последствиям, медленно отступил к стене, распахивая дверь. «Вон там». «Хорошо, раздевайся». «Э-э-э», ошарашенно отозвался стражник. «Раздевайся быстро». «Где золото? Говори». Тут же высунулась из-за плеча Грона чья-то злобная рожа. «Тихо», – повелительно произнес Грон. «Золото дальше по коридору. После четвертого поста, в камере, которую занимает черный барон. Но если вы поднимете тревогу, то через двери будет не пробиться. Поэтому давайте по-тихому вперед. Старший надзиратель поможет вам пройти через двери». «А-а-а, и он здесь!» Обрадованно взревел кто-то. «Тихо, гмых!» Тут же оборвала его рожа. «Потом посчитаемся. Сейчас надо до золота добраться». И толпа бывших заключенных начала протискиваться дальше по коридору. «Браван!» – тихо позвал Грон. «Да, Натир. Нужно открыть эту камеру». «Это мы мигом», – отозвался тот, приседая над замком. «А тут-то что?» – тут же заинтересовались из толпы. «А тут наш дружок сидит», – спокойно отозвался Грон. «Не оставлять же его». «Знамо дело». Спустя несколько мгновений замок мягко щелкнул. «Покарауль дверь», – приказал Грон, сгребая одежду стражника и проскальзывая внутрь камеры. И в этот момент где-то впереди, уже за поворотом коридора, послышался многоголосый рев. Похоже, рвущиеся к мифическому золоту, о котором им поведал Браван заключенные, наткнулись таки на громил черного барона. «Принцесса», – тихо позвал Грон. Несколько мгновений никто не отзывался. Затем откуда-то из-за угла послышалось испуганное. «Кто?» «Это я, граф Загулема. Пришел за вами». «Вы пришли меня убить?» «Нет», Грон скрипнул зубами. «Я пришел вас спасти. Вот мужская одежда, быстро переодевайтесь. Нам нужно как можно скорее выбраться из тюрьмы». В углу помолчали, а затем оттуда донесся шорох и застенчивое «Отвернитесь». Грон озадаченно нахмурился, не сразу уловив суть вопроса. Мысленно плюнул, ну что можно разглядеть в кромешной тьме, и отвернулся. В углу завозились. «Только быстрее», – поторопил Грон, – «у нас очень мало времени». «Я тороплюсь», – сердито отозвалась Мельсиль. Грон прислушался к звукам схватки за дверью. Похоже, заключенные проигрывали. Дверь распахнулась, и в проем просунулась голова Бравана. «Анатьер, пора!» Грон скрипнул зубами и, резко развернувшись, выбросил руку в сторону угла. В углу взвизгнули. «Граф, как вы смеете?» «Потом!» – прорычал Грон, вытаскивая принцессу в коридор. «Потом вы надаете мне пощечин, а сейчас мы делаем ноги!» «Но я же еще не оделась!» Беспомощно бормотала принцесса, несясь за Гроном по коридору и пытаясь одной рукой придерживать одновременно и сваливающиеся штаны, и развивающиеся фалды форменного камзола тюремной стражи. Они вывалились во двор, быстрым темпом пролетели его и выскочили наружу через открытые ворота. Как видно, среди заключенных, выпущенных Браваном из камер, нашлось несколько более благоразумных, либо просто скептически настроенных, которые решили не рваться за мифическим золотом, а воспользовавшись моментом, поскорее выбраться из тюремных стен. Перебежав площадь, они свернули в первую же подворотню и притормозили. Грон замер, сжимая в руке ангелот и вглядываясь в темноту. Браван говорил, что ребята Шуршана должны быть где-то... «Анатьер», — послышался приглушенный голос. «Здесь», — облегченно отозвался Грон. «Рады вас видеть». В голосе говорившего явственно прозвучали радостные нотки. «Нам надо уходить. Сейчас за ворота не выйти. Но у нас есть тут логово, где можно...» «Нет», — прервал его Грон. «С минуты на минуту начнется такой шум, что на уши встанет весь гарнизон. А к утру черный барон заставит всех землю носом рыть. Так что отлежаться не удастся. Надо немедленно уходить из города». «А как?» — отозвался уже другой голос. «Через стену», — отрезал Грон. «Веревка есть?» «Да». «Тогда вперед, к ближайшему участку стены, где можно забраться, и нет поблизости часовых». «Да какие тут часовые?» — хмыкнули из темноты. «Давайте за мной, я знаю одно место. Сам как-то перебирался». Они успели взобраться на стену, когда на центральной площади отчаянно забил тревожный колокол. Грон торопливо размотал бухту веревки, обмотал ею зубец, казавшийся более крепким, чем остальные, и приказал. «Браван вперед, за ним принцесса, потом остальные». Браван молча кивнул и, скользнув меж зубцов, исчез в темноте. А принцесса, успевшая наконец-то подвязать веревку, поддерживающую штаны, и застегнуть камзол, растерянно замерла. «Но я никогда не...» «Придется учиться на ходу», – отрезал Грон. «Пропускайте веревку между ногами и аккуратно перебирайте ручками. И побыстрее вы задерживаете всех». Принцесса возмущенно фыркнула и, несколько неуклюже ухватив веревку и зажмурившись, скользнула за зубец. Снизу послышалось приглушенное «Ах!», но затем веревка привычно задергалась, показывая, что принцесса приноровилась к новому умению. Когда Грон нырнул за стену, у ее подножия со стороны города уже грохотали каблуки солдатских сапог. Черный барон спешил расставить патрули, чтобы не дать птичкам, упорхнувшим из клеток, покинуть город. Но он опоздал.